который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. Свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял. Умоляю вас, скачь, не лететь!

руки, руки шире, не спеши. Три-четыре, бодрость духа, грация и пластика. Общий укрепляющий, утром отрезвляющий, если жив пока еще, гимнастика. И если вы в своей квартире, ляжьте на пол. Три-четыре, выполняйте правильно движение. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вдох глубокий до изне, мажения. Очень вырос в целом мире грипповирус. 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, оп, тирания. И если вы уже устали, сели, встали, сели, встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йофе доказал, коньяк и кофе вам заменит спорт профи. Лактика, разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. И если очень вам не имется, обтирайте, чем придется, водными займите процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте выигрыша, даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. А вот может, пока я бегу, я гулять хочу, угуривать и мошки. Так нет, бегу, бегу, топчу по харевой дорожке. А гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Вот друг гвинеец так и прет, все больше отставание. Ну, я надеюсь, что придет второе мне дыхание. Потом я третье за ним ищу, потом четвертое дыхание. Ну, я на пятом сокращу с гвинейцем расстояние. Не, ну тоже мне, а? Хорош друг Ленин обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Вот хвост программы марафон, а градусов все 30. Но к жаре привыкший он, вот он и мастерится. Я бы еще бы поглядел бы на него, когда бы было минус 30. Но теперь, конечно, достань его. Осталось, что ты только материться. Не, ну тоже мне, а? Гляди, хорош друг, гляди, что делать. Обошел на третий круг. Нужен мне такой друг, как его даже забыла. Сэм Брук, Сэм наш, гвинейский брут. Жил ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он, без страховки идет, чуть правее наклон. Упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но зачем-то ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его шага сбивали и кололи, словно лавры. Труба надрывалась, как две. Крики браво его оглушали. Алитавры, алитавры, как обухом по голове. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон. Упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но спокойно ему остается пройти уже 3/4 пути. Ах, как мило, так славно, как жутко. Бой со смертью 3 минуты, раскрыв в ожидании рты. Из партера глядели уныло лилипуты, лилипуты. Казалось ему с высоты. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон. Упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но спокойно ему остается пройти уже две четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую гробь не по проволоке над ареной. Он по нервам нам, по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но спокойно ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик и звери клали лапы на носилки, но прост приговор и суров. Он растерян был или уверен, но в опилки, но в опилки он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без страховки идет, тонкий шнур под ногой упадет, пропадет вправо, влево наклон, и его не спасти. Но зачем-то ему тоже нужно пройти четыре четверти пути. В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные. Как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, что в горло скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать, не рожна, колют иглы меня, до костей достают коренной ты мой. Выручай же, брат, ты куда родной? Почему назад? Дождь, как яд с ветвей, недобром пропах. При снежной моей волк нырнул под пах. Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза. Ведь погибель пришла, а бежать не суметь. Из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого смерть я ору волкам. Побери вас прах, а коней пока подгоняет страх. Шевелю кнутом, бью крученые, я ору при том. Очи черные, храп, да топот доляск, да лихой перепляс. Бубенцы плясовые играют с дуги. Ах вы, кони мои, погублю же я вас. Выносите, друзья, выносите, враги, от погони той. Даже хмели сяк, мы на кряж крутой, на одних осях, в хлопьях пены мы, струи в кряж лились, отдышались, отхрипели, да откашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, поклонился в копыта до самой земли, сбросил с воза манатки, повел в поводу. Спасибо Бог вас, лошадки, что целым иду. Сколько кануло, сколько схлынуло, жизнь кидала меня, не докинула. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая. Погружен во мрак на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Ох, устал я, устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого,